Часть пятая. Вопросы и ответы. Мне 56. Сижу на гормонах из-за менопаузы. Вес стоит на месте третий месяц, хотя стараюсь питаться по вашей системе. Это нормально или опять что-то не так? Во-первых, про возраст. Большинство из тех, кто приходит ко мне за помощью, это женщины, которым исполнилось 40, 50, 60 лет. Есть даже 70-летние. Естественно, среди них многие принимают заместительную гормональную терапию. Скорее всего, вы находитесь под наблюдением врача, который выписал вам препараты, а значит, гормональный фон под контролем и ваше состояние в норме. А что касается остановки веса, то у нее есть две наиболее частые причины, и от возраста они не зависят. Первое. Вы едите слишком много. Вторая – вы едите слишком мало. Конечно, есть и другие причины, и им посвящена отдельная глава в книге. Но больше всего в вашем вопросе меня насторожили слова «стараюсь питаться по вашей системе». Что такое «стараюсь»? Мой опыт показывает, что старание – это в большинстве случаев что-то хаотичное. Возможно, вы посмотрели какую-то часть информации, применяете какой-то один инструмент. Но ведь система Миронневич не зря называется именно так. Потому что лишний вес, ожирение – это системная проблема. И решить ее можно только системным подходом. Именно он описан в этой книге. И еще один тезис. Вы пишете, что вес стоит, но если бы система не работала – тогда у вас бы вообще не было результата. Если вес не меняется третий месяц, значит, до этого он снижался. Важно понять, что изменилось, и здесь необходим контроль. Что можно сделать прямо сейчас и без особых усилий? Начните вести дневник питания. Записывайте, что ели, сколько пили, когда проснулись. Благодаря этим записям вы легко и быстро найдете отличие между тем периодом, когда вы худели, и тем, когда вес остановился. Необходимо также проанализировать, что произошло в вашей жизни. Возможно, был какой-то стресс, смена работы или какой-нибудь аврал, домашние проблемы. В общем, то, что оказало влияние на ваше эмоциональное состояние. То, из-за чего вы стали больше есть, не замечая этого. Так устроен наш мозг. Мы считаем, что все делаем правильно, но вес почему-то не уходит. Это абсолютно нормально. Поэтому начните с дневника и все время помните про контроль. У меня гипотиреоз плюс постоянная усталость. Начала питаться, как советуете, но, боюсь, наврежу себе. Кто с таким сталкивался? Знаете, почему среди моих учениц много женщин с пониженной функцией щитовидной железы? Потому что одна из причин такого состояния – это голодовки, явные либо замаскированные. Разгрузочные дни, соковые диеты, недостаточное питание. Они бьют по вашей щитовидной железе, и в итоге через 10-15 лет вы сталкиваетесь с гипотиреозом. Естественно, влияют и другие факторы – наследственность, окружающая среда, постковидный синдром. В этом состоянии вы неизбежно сталкиваетесь с усталостью. Ведь все системы вашего организма работают в постоянном перенапряжении. Прежде всего, гипотиреоз, как и любое другое хроническое заболевание, которое оказывает значимое влияние на ваш организм, должен быть под контролем эндокринолога. Самое важное здесь – адекватная терапия на постоянной основе. Одна из моих учениц пришла стройнеть, потому что у ее ребенка-подростка тоже был лишний вес. Ее интересовало, насколько моя система применима к детям. Я говорю, берете наше меню программы, идете к вашему эндокринологу, показываете, делаете анализы до программы и после, а потом видите результаты. Врач похвалил такой подход, и похвалил не просто так. Вес сына моей ученицы вернулся в норму. Таким образом, изменения в вашу жизнь, учитывая наличие хронического состояния, стоит вносить под контролем врача, который знает вашу ситуацию. У меня ожирение третьей степени. Колени болят так, что и ходить тяжело. Что мне подойдет в качестве физической активности, кроме прогулок? Могу сказать, что можно избавиться от лишних килограммов без какой-либо физической активности вообще. Почему? Потому что если углубиться в проблему лишнего веса, ожирения и обмена веществ, то станет ясно, что больше всего энергии тратится на базовый обмен. Что такое базовый обмен? Это энергия, которая необходима для поддержания жизнедеятельности. Она уходит на работу дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Даже если при этом вы лежите на диване и не двигаетесь. Если вам тяжело ходить и у вас болят колени, важно обратиться к профильному врачу, ортопеду или хирургу. Возможно, вам понадобится операция по замене суставов. У меня есть ученицы, которые уже перенесли такую процедуру. Кроме того, поищите в интернете упражнения, которые можно делать даже на стуле или в кровати. Отдельный дисклеймер. Физическая активность в случае ожирения третьей степени нужна не для того, чтобы сжечь больше энергии. Она необходима, чтобы вы начали лучше чувствовать себя, чтобы ваши суставы стали более подвижными. Делайте упор на оздоровление, а не на похудение. Кто худел с диабетом? Чем завтракали? Как отличается меню при скачках сахара? Прежде всего, следует уточнить, какого типа у вас диабет. Как правило, у моих учениц диабет второго типа. Его возникновение напрямую связано с вашим образом жизни. Следовательно, важно изменить подход ко многим аспектам. Питанию, физической активности и так далее. Если этого не сделать, вы в конце концов придете к инсулинозависимому диабету. На моей программе много людей с заболеванием второго типа, поэтому меню, которое я даю, составлено с учетом их состояния. Важно, чтобы вы ответственно относились к своему здоровью, поэтому советую показать меню своему лечащему врачу. Если необходимо, он внесет в него корректировки. Извините за глупый вопрос. Подойдут ли замороженные овощи вместо свежих? У нас зима 8 месяцев, и все дорого. Вопрос абсолютно не глупый. Глупых вопросов вообще не бывает. Лучше несколько раз спросить, чем не узнать что-то важное, что поможет вам. Итак, замороженные овощи. Всемирная организация здравоохранения рекомендует в день употреблять 400 грамм свежих овощей и фруктов. Однако мы понимаем, что рекомендации – это хорошо, но помимо теории есть реальность. У меня есть ученица, которая живет на Крайнем Севере, в поселке Дудинка. Она как раз-таки стремится покупать свежие овощи. Почему? Потому что когда проблема лишнего веса стоит остро, то на врачей, обследование, медикаментозную терапию уходит намного больше денег, чем на свежие овощи. Поэтому важно понять, насколько вам это действительно недоступно. Если ваш бюджет действительно не позволяет свежие овощи и фрукты, то, конечно, лучше есть замороженные, чем не есть никакие. Муж смеется, что опять сижу на диете. Дети требуют пельмени. Готовлю два обеда, слезы каждый раз. Как не злиться? Давайте разберем вашу ситуацию подробнее. Муж смеется, что вы опять на диете. У меня было то же самое. Это неудивительно. Родные и близкие, наблюдая за нашими бесчисленными и безуспешными попытками снижения веса, уже не относятся к ним серьезно. Что с этим можно сделать? Все зависит от уровня ваших отношений с мужем. Можно просто поговорить, используя «я-сообщение». «Дорогой, ты знаешь, когда ты так говоришь, я чувствую то-то и то-то. Я знаю, что ты меня любишь, но меня обижают твои слова». Возможно, муж пересмотрит свое поведение. Второй вариант – действие. Ваш муж видит, что вы настроены серьезно, что вы продолжаете не один день, не одну неделю, что у вас есть заметные результаты. Это будет вызывать уважение у окружающих, хотя бы за ваше упорство. Следующая часть этой ситуации. Дети требуют пельмени. У меня был случай, когда выяснилось, что детям уже 25 лет. Я спросила свою ученицу. «Они вас заставляют готовить?» «Нет», — говорит, — «я просто так привыкла». Я посоветовала поговорить с ними на чистоту. И в итоге оказалось, что они, как любые взрослые люди, могут прекрасно позаботиться о себе. Теперь и мама стройнеет, и дети питаются, как считают нужным. Если ваши дети находятся в том возрасте, когда вы с ними можете разговаривать, объяснять, то скажите так. «Пожалуйста, я дам вам все, что нужно. Лепите пельмени сами, кто же против? Вы хотите, вы лепите». Это очень простое решение, которое хорошо помогает установить границы. Потому что в детско-родительских отношениях дети не в том положении, чтобы требовать того, что не входит в обязательные функции родителей. А теперь о том, что можно сделать, чтобы объединить семью и снять скепсис по отношению к питанию для снижения веса. Ведь большинство мужей считает, жена начала худеть, значит, будет голодная и злая, а еда несъедобная. Приготовьте что-то из наших рецептов на всю семью, чтобы домашние убедились. Здоровое питание – это не только полезно, но и вкусно. И, конечно, важно заниматься просветительской работой. Дети должны знать. Если мы хотим быть здоровыми, хорошо себя чувствовать, то нужно следить за тем, что мы едим. Последняя часть этой ситуации – вопрос «как не злиться?». В большинстве случаев это происходит, потому что мы, как сейчас модно говорить, не в ресурсе. Мы морально истощены, устали от работы, от домашних дел. Как правило, тут сочетаются несколько факторов. Поэтому злиться – это нормально. Другое дело, как упростить себе жизнь и улучшить свое мироощущение. Нужно ответить на вопрос «для кого я делаю то, что делаю?». И тогда вы поймете, что в сухом остатке все делаете только для себя. Когда вы примете это, то на все ситуации и с мужем, и с детьми будете смотреть немного под другим углом. Вам просто будет проще на это реагировать, и вы перестанете чересчур эмоционально вовлекаться. «У меня кризис. Не хочется ничего, только лежать или есть пирожные. Как возвращаться в режим?» «Понимаю, такое бывает. Наступают моменты, когда все проблемы навалились сразу. Либо просто плохо себя чувствуешь. Здесь несколько этапов, которые нужно пройти. Во-первых, если у вас есть ситуации, которые вгоняют в стресс, проблемы с семьей, на работе, со здоровьем, то нужно позволить себе побыть в этих эмоциях. Расстраиваться, переживать, грустить, обижаться на судьбу – это нормально». Недавно в соцсетях мне попалась цитата философа-стоика. Процитирую не точно, но близко к смыслу. «Свободен не тот человек, который делает, что хочет, а тот, который владеет собой». Я, как и многие живущие на Земле люди, пытаюсь постичь это искусство и применить к своей жизни, научиться использовать кризисные ситуации как место применения рычага. Что я могу сделать? На что могу повлиять? Необходимо понимать. Всегда будет что-то происходить. Всегда будут какие-то проблемы и неприятности. И это тоже нормально. Это часть жизни. Другой аспект. Сейчас из-за постковидного синдрома у многих наблюдаются депрессивные и генерализованные тревожные расстройства. Если вы страдаете этими состояниями, хотя в жизни все относительно благополучно, если через силу выполняете рутинные дела, то, возможно, стоит посетить специалиста, чтобы проконсультироваться и получить необходимое лечение. Теперь разберемся, на что мы можем повлиять. Хочется полежать? Ну, Господи, полежите, тем более, если есть такая возможность. Когда у меня кризис, я говорю: «Да, все плохо, я расстроилась. Мне это не нравится, это несправедливо, я самая бедная и несчастная женщина на Земле, такая, знаете, родственница Карлсона. Я позволяю себе находиться в этих чувствах». Но вот что важно, вы должны установить срок окончания этих чувств, например, 3 часа или 3 дня. В Потому что когда вы себе говорите «да, я могу расстроиться, и это нормально», и ставите временные рамки, то помогаете себе выкарабкаться из этого состояния. Как возвращаться в режим? На самом деле это просто. Нужно самой себе сказать: «Я вернулась. Да, я страдала несколько часов, а теперь пойду приготовлю ужин или завтрак. Выпью стакан воды, а вместо пирожного съем яблоко». И такое действие и ощущение, что вы все сделали правильно, приведет к выбросу дофамина и позволит чувствовать себя лучше. Очень хорошо помогают дисциплина и рутина, то есть повторяющиеся действия, потому что это находится в вашей зоне контроля. Благодаря им вы чувствуете себя намного более сильным человеком, и возвращаться к режиму становится проще. И мне очень понравилось, что вы не написали «все пропало», а спросили, как возвращаться. Это похоже на то, словно вы шли по дороге и вдруг свернули не туда. Согласитесь, было бы странно сесть посреди шоссе и не двигаться. Разумнее вернуться на ту дорогу, которая приведет вас к точке «Б», к вашему результату. Для меня сладкое, как наркотик. После ужина обязательно хочется шоколадку или печенье. Как быть? Чем заменить десерты? Сладкое, как наркотик, не только для вас, но и для большинства. И хотя медицинское сообщество утверждает, что у сахара и наркотиков абсолютно разные механизмы действия, ученым, как и всем людям, свойственно ошибаться. Вспомните, в 19 веке опиум считался чудо-лекарством, а в середине 20-го врачи рекомендовали беременным женщинам курить, чтобы ребенок набрал меньше веса и роды были легкими. И я уверена, что однажды выяснится, нам не просто кажется, что сахар похож на наркотик, а так и есть на самом деле. Дальше. Вы говорите, что после ужина обязательно хочется шоколадку или печенье. Я не знаю, как ужинаете именно вы, но очень часто те, кто хочет избавиться от лишнего веса, вечером исключают углеводы, либо следуют замечательному правилу, от которого у меня дергается глаз. Это правило гласит, что ужин должен быть максимально легким. Какой-нибудь кефирчик, йогуртик, салатик. То есть вечерняя еда обозначена чисто символически. На всех моих программах в меню обязательно присутствует хороший плотный ужин с углеводами, с рисом, с макаронами. Почему я настаиваю на этом? Потому что усиление аппетита к вечеру – это нормально. В течение дня вы были активны физически, эмоционально, ментально. Вы потратили максимум энергии, и вам хочется ее восстановить. Поэтому на ваш первый вопрос «как быть?» отвечаю: съедать нормальный, полноценный, плотный ужин. Некоторые мои ученицы с возмущением пишут: «Маша, мы к тебе пришли худеть, а ты нам тут советуешь рис и макароны на ужин. Это что за безобразие?» На самом деле это и есть секрет, как снизить тягу к сладкому. Второй вопрос. Чем заменить десерты? Конечно же, природными десертами. Теми, которые человечество знало с момента своего появления на Земле. Это фрукты и ягоды, замороженные либо свежие, сезонные. И здесь очень часто важен не только сладкий вкус, но и ощущение законченности, соблюдение некого ритуала. Вы можете красиво нарезать яблочко, сесть, попить чай с яблоком, бананом или горстью сухофруктов. Совсем убирать сладкие вкусы из жизни можно только по медицинским показаниям. В остальных случаях разумнее заменить сахар на дары природы. На то, что существовало еще до пандемии ожирение и диабета второго типа. Через 2 недели программы тянет на булки еще сильнее. Это пройдет вообще? Когда мы начинаем работать с проблемой, ее влияние на нас усугубляется. Да, моя программа максимально бережная, созданная, чтобы вы плавно снижали вес, сохраняли результат и не мучили себя. Тем не менее, ваш мозг, ваша нервная система воспринимает это как что-то новое, как источник стресса. А стресс всегда хочется заесть. Мне не совсем понятно, почему вас тянет на булки сильнее. Во всех моих программах они есть 2 раза в неделю на завтрак. Обычно это выходные дни, суббота и воскресенье. Так удобнее заниматься выпечкой. Но вы можете перенести их на любой другой день недели. Совсем выпечку убирать не нужно. Отказ от нее как раз и провоцирует срывы. Теперь про тягу. Хорошо, что вы это отметили. Тяга – всегда симптом зависимости. Пройдет ли это вообще? Я могу сказать на своем примере. Мне всегда казалось, что сладкое и мучное помогает мне каким-то образом функционировать и вообще выживать в этом мире. Жила я от печеньки до пирожного, от булочки до конфетки и так далее. Поэтому, исходя из своего опыта, отвечу – тяга пройдет. Как это работает? Когда ты регулируешь что-то в своей жизни, то смещаешь локус контроля. И уже не булки или пирожные контролируют тебя, лишая силы воли, а наоборот. Ты контролируешь, то есть берешь ответственность на себя и сама управляешь этими булками. В чем смысл сохранения результата? У вас создаются новые привычки. Вот сейчас вы привыкли есть булки. А у кого-то в качестве фетиша будет колбаса. У кого-то пирожное или копченая рыба. Вариантов много. Однако на программе вы становитесь стабильнее благодаря системному подходу, дисциплине, здоровому образу жизни. И тяга к вредным вкусняшкам значительно снижается. Раньше я не могла себе представить, что в каком-нибудь кафе или ресторане я просто скажу «это не входит в мое меню». И все. Просто не буду это добавлять себе в тарелку. По собственному выбору, по доброй воле. Когда-то я бы, конечно, не поверила. На самом деле такое бывает. И, конечно же, достигается путем создания новых привычек. Сейчас вы в любой непонятной ситуации тянетесь к булочке. А потом будет привычка подумать, проанализировать свои эмоции. Затем съесть банан или яблоко и при этом чувствовать себя отлично. Кто пробовал разрешенные сладости? Не начинается ли потом срыв заново? Здесь нет единого ответа. Почему? Потому что не совсем понятно, с какой ситуации вы пришли. Чаще всего это один из двух вариантов. Первый. Ко мне на программу идут ученицы с эпизодом заедания-переедания. Здесь результаты проявляются быстрее, так как у этих людей обмен веществ находится на более высоком уровне. Второй вариант. Те, кто пытался снижать вес самостоятельно. По диетам, рецептам из интернета, с помощью тренировок, старым добрым «меньше ешь, больше прыгай». Это приводит к низкому обмену веществ, остановке веса. Да, таким путем можно избавиться от части лишних килограммов, но способ этот нездоровый, потому что организм обессилен, а его ресурсы на нуле. Вот у таких людей разрешенные сладости из меню могут стать провокатором срыва, особенно если вы истощены диетами на 1200 калорий, замаскированными голодовками или бесконечными тренировками. У нас на программе были ученицы, которые пришли после кето, низкоуглеводных и безуглеводных диет. Некоторые из них пробовали разрешенные сладости и просто не могли остановиться. Самое главное в такой ситуации – отслеживать свои реакции. Если вы отметили, что после сладостей ваше состояние усугубляется, усиливается тяга к ним, то, конечно, следует остановиться. Например, я вообще убрала сладости из своего рациона. Это было не только волевым решением. Просто однажды я поняла, что это перестало меня интересовать, перестало быть необходимым для хорошего настроения и самочувствия. Заболела, все дни на диване, ем только бутерброды и чай. Опять все с нуля начинать после болезни. Если вы болеете, то самое ценное, что вы можете для себя сделать, это, конечно же, отдыхать. Соблюдать постельный режим, пить достаточное количество воды, не геройствовать. Да, я болею, но все равно буду что-то делать, пусть через силу. Потому что вашему организму во время болезни нужно восстановиться. Это первое. Второй момент. Полезны ли бутерброды для такого восстановления? Это вряд ли, потому что вашему организму нужны дополнительные ресурсы на то, чтобы побороть заболевание, а бутерброды – достаточно тяжелая и ресурсоемкая пища. В этой книге есть много простых рецептов. И на своем опыте могу сказать, что наша еда во время болезни воспринимается как какой-то эликсир, как тот самый бальзам, который необходим для восстановления сил. А теперь ваш главный вопрос. Опять все начинать с нуля? Я уже использовала метафору дороги. Тут она тоже уместна. Представьте, вы едете на машине, возникла какая-то сложная дорожная ситуация, и вам пришлось свернуть со своей дороги и ехать на станцию технического обслуживания. Но ведь это не значит, что вы не можете вернуться на дорогу. Вы решили продолжать свой путь. Хотите избавиться от того, что вам мешает, чтобы создать для своего здоровья лучшие условия. Такое решение невозможно измерить ни в сантиметрах, ни в килограммах. Но оно невероятно важно. Поэтому я предлагаю вам такую картинку. После момента, где что-то пошло не так, вы возвращаетесь на свой путь и продолжаете движение. Ведь фишка не в том, чтобы ни разу не свернуть со своего пути, а в том, чтобы возвращаться на него. Потому что мы живые люди, и не ошибается, как известно, только тот, кто ничего не делает. Можно ли просто есть одно и то же, чтобы не заморачиваться? Или обязательно разнообразие? Все зависит от того, при каких обстоятельствах мы с вами познакомились. Если вы человек, который только недавно столкнулся с лишним весом, у вас не было эпизодов переедания, связанных со стрессом, с откатами, срывами после диет, то есть если вы не входите в 99% тех людей, с которыми я работаю, то, конечно, можно не заморачиваться». Но если вы все-таки попадаете в 99% моих учениц, и если ваша история с лишним весом длится годами, а то и десятилетиями, вы замечаете, что склонны заедать стрессовые ситуации, на вас оказывают влияние какие-то другие триггерящие факторы. Вы постоянно проигрываете в борьбе с килограммами, то прошу прощения, но вам придется заморачиваться. Почему? Потому что эта история уже не только про меню, не только про еду. Это комплексная проблема, которая пронизывает все сферы вашей жизни, и, соответственно, в такой ситуации разнообразие обязательно. Потому что, во-первых, оно помогает вашему мозгу не скучать. Вы все время вкусно питаетесь, вам не надоедает. Во-вторых, чем разнообразнее вы питаетесь, тем лучше ваш базовый рацион закрывает потребности в макро- и микронутриентах – белках, жирах, углеводах, витаминах, минералах и других веществах. Поэтому придется заморачиваться, чтобы получить результат. Ну а если он вам не нужен, то нет и смысла заморачиваться. Каша, суп, овощи – не могу такое есть месяцами. Кто внедрял другие блюда, чем заменяли? Не совсем понимаю, почему у вас сложилось такое весьма ограниченное представление о нашем питании. Вы можете прослушать книгу и увидеть, что в меню не только каша, суп и овощи. Вы найдете там очень разнообразные блюда. Я сама страдала от такого питания. От всего вареного, пареного и малоаппетитного. Поэтому пришла к выводу, что блюда для снижения веса должны быть вкусными. Почти все ученицы, которые приходят ко мне, удивляются, во-первых, объему порций, во-вторых, тому, как вкусно и разнообразно мы питаемся. Многие говорят: «Маша, тут что-то не так. Я вообще-то к тебе пришла худеть, а ты меня так тут вкусно кормишь». Разумеется, мы все взрослые люди, и каждый имеет право выбирать то, что подходит ему. Но все же попробуйте блюда из нашего меню и сделайте выводы самостоятельно. Просто дайте шанс себе и программе. Страшно снова начать поправляться, если вдруг отпустишь контроль. Кто держал вес больше года, как не сорваться в отпуске и в праздники? Прекрасно понимаю ваши опасения. Если снова начинаешь поправляться, это на самом деле страшно. И вот я хочу отдельно поговорить про отпускание контроля. В чем вообще смысл этой книги и моих программ? Он не в тотальном контроле и не в том, чтобы кто-то пристально смотрел в твою тарелку и осуждал за неправильную еду. Смысл в создании нового образа жизни. А что такое образ жизни? Это набор ваших автоматических действий. Например, вы по привычке берете на перекус пирожок или бутерброд с колбасой. Соответственно, для того, чтобы получить другой результат и сохранить его, ваша основная задача – создать новые автоматические действия, то есть новые привычки. Нужно, чтобы вашим вариантом выбора перекуса было то, что мы рекомендуем в этой книге. Банан, йогурт, яйцо, творог и так далее. Кстати, в свое время контроль мне, как и многим моим ученицам, представлялся как что-то нехорошее, отбирающее свободу выбора. Но если мы отойдем от темы питания и задумаемся об отличии взрослого, зрелого человека от ребенка, то, конечно же, одним из пунктов будет понимание. Свобода не значит «я делаю, что мне в голову взбрело», потому что такое поведение называется хаос и анархия. За настоящей зрелой свободой всегда стоит ответственность. Если вы боитесь контроля, то вспомните, что у каждого из нас в жизни есть проблемы и невзгоды. Мы вынуждены контролировать свои финансы, чтобы заработанного хватило и на еду, и на коммунальные услуги, и на ипотеку, и на многое другое. А часть идет на накопление, чтобы был неприкосновенный запас в случае непредвиденных обстоятельств. То есть вы четко контролируете ваши финансовые потоки. Почему? Потому что наверняка у многих был опыт в юности, когда за один день тратишь всю зарплату. В подобную ситуацию больше попадать не хочется. Еще пример – планирование дня. Вы заводите будильник на определенное время, выходите из дома, составляете список дел. Одним словом, держите в зоне контроля свой распорядок дня. Почему? Потому что именно так живет взрослый человек. И очень важно понять вот что. Контроль можно отпускать сколько угодно, но в конце концов вы придете к пониманию, что вам действительно необходима дисциплина. Результат, который вы получили, не свалился с неба. Вам его никто не подарил. Вы пришли к нему через конкретные действия, через использование различных ресурсов. Как не сорваться в отпуске и на праздники? Все описано в книге. Думайте о себе как о самом главном человеке в своей жизни. Искренне ответьте себе на вопрос, как я хочу провести эти праздники. По своему опыту и опыту своих учениц знаю, когда первый раз получается не сорваться, появляется невероятное количество кайфа, дофамина, восторга, уверенности, уважения к себе. И это дает такие ощущения, которые вам не даст ни один тазик оливье с ведром шампанского. Ответьте на вопрос, чего я хочу, с какими ощущениями выйти из праздника. Нравилось ли вам просыпаться с чувством вины и стыда, а потом заниматься самобичеванием, которое только усиливало переедание? Мои ученицы иногда пишут: «Очень хотелось провести праздники без программы, без контроля». И в 90% случаев девчата потом возвращаются и продолжают свой путь к стройности. Но утрата контроля, как правило, дает только лишние килограммы и снижает уверенность в себе. Часто те, кто уходит из программы на Новый год, возвращаются после Пасхи. Или уходят перед Пасхой, а приходят только осенью. Получается, они просто потеряли полгода. Это те 6 месяцев, когда они себя гнобили, были недовольны собой, испытывали вину. А мне не хотелось бы, чтобы вы так себя чувствовали. Поэтому выбор всегда за вами. Просто один раз попробуйте провести праздники по-другому и восхититесь этим непривычным, но классным и сильным ощущением. Через пару месяцев вес ушел, а потом вернулся. Не понимаю, где ошиблась. Надо начинать заново. Вес ушел, а потом вернулся. Это на самом деле история 99% моих учениц. Почему так происходит? При самостоятельном снижении без контроля и поддержки, которые вы получаете на программах, вам неизвестны все тонкости и опасные периоды. У меня нет волшебного зеркала. Только личный опыт, экспертиза многих лет и ежедневная практика с реальными людьми. Чем больше внимания уделяешь делу, тем эффективнее становишься. Я вижу, что именно происходит, потому что занимаюсь этим каждый день. При самостоятельном похудении вы что-то упускаете. Что делать? Не готовы на программу? Начните хотя бы вести дневник. Если сначала был результат, а потом откат, значит, изменились условия. Что-то в питании, привычках или жизни. Наш мозг не всегда это замечает. Проанализируйте, что пошло не так. Это не про начинать заново. Вы уже анализируете ситуацию, задаете вопрос. Это хорошо. Просто поймите причины и двигайтесь дальше. Снижение веса – процесс, похожий на то, как мы ежедневно заправляем постель. Если заболели и пропустили, не думайте «начинаю заново». Просто выздоравливаете и продолжаете. То же самое здесь. Возвращайтесь к действиям, приводящим к здоровой форме. Кожа обвисает. Что спасает? Реально ли подтянуть без операции? Для начала важно понять, что кожа не просто оболочка нашего тела, а самый большой по площади орган. У нее множество функций, в том числе она участвует в процессах детоксикации. На состояние кожи влияет множество факторов, и не на все из них мы можем воздействовать. Прежде всего, это генетика. Существуют разные типы кожи и типы старения, и если ваша кожа от природы тонкая и сухая, то она будет склонна к преждевременному обвисанию. Генетику изменить невозможно, однако существует эпигенетика – возможность влиять на активность генов с помощью внешних факторов. В данном случае это разнообразные средства по уходу за кожей. Еще один важный момент – наш собственный взгляд на проблему. Часто мы немного драматизируем то, как выглядит наша кожа. Долгие годы колебаний веса – одна из главных причин потери эластичности. Многие мои ученицы приходят с опытом многократного снижения и набора веса, так называемым «эффектом йо-йо». Это неизбежно приводит к перерастяжению кожи и ее усталости. Следует учитывать и такой фактор, как метод сбрасывания веса. Экстремальные диеты, голодовки, резкое исключение жиров из рациона негативно влияют на кожу. Жиры необходимы для здоровья клеточных мембран и полноценной работы гормональной системы. Их недостаток приводит к сухости кожи и ухудшению ее состояния. Теперь о том, что мы действительно можем контролировать. Самый недооцененный фактор – это время. Через несколько лет после снижения веса моя кожа выглядит намного лучше, чем сразу после похудения, хотя я стала старше. Почему так происходит? Все очень просто. Работает накопительный эффект. Кожа постепенно адаптируется, восстанавливается, если поддерживать организм здоровым образом жизни. Сбалансированное разнообразное питание, регулярная физическая активность. Время действительно работает на вас. Вспомните, сколько лет кожа была растянута. Ей нужно время, чтобы прийти в себя. Второй фактор, от которого никуда не деться – возраст. Ни у кого из нас нет машины времени, чтобы вернуться в молодость. Но мы можем ухаживать за своей кожей. Волшебных средств не существует, но обычная ежедневная рутина очень важна. Если кожа стала суше, то откажитесь от агрессивных гелей для душа, от средств с минеральными маслами. Эффект зависит не от цены крема, а от регулярности его использования, то есть дисциплины. Что еще работает? Конечно, физическая активность. Я не говорю, что вам нужно бесконечно тренироваться. Но если вы каждый день гуляете, делаете обычную зарядку хотя бы 10 минут, Это даст накопительный эффект и положительно скажется на состоянии кожи. Что еще можно добавить? Если нет противопоказаний, полезный массаж, прессотерапия, плавание. Обратите внимание, после массажа не должно оставаться синяков. Это сигнал к смене специалиста. Прессотерапию лучше проводить с перерывом в один день. Особенно полезна она женщинам с предрасположенностью к варикозному расширению вен. Варикоз эти процедуры не лечат, но облегчают симптомы. К инвазивным и дорогостоящим процедурам вроде липолиза или кавитации отношусь скептически. Их активно рекламируют и обещают омоложение на десятки лет. Но у них есть противопоказания, возможны побочные эффекты. А результат нередко нестабилен. Операцию я сама не делала и не планирую. Меня устраивает текущее состояние моей кожи. В заключение хочу сказать. Часто причиной переживаний становятся нереалистичные ожидания, что после похудения кожа будет выглядеть идеально, как новая. Но это так не работает. Наш жизненный опыт всегда отражается на теле. И это нормально. Моя кожа выглядит не идеально, а как у здорового человека, который когда-то был толстым. При этом я спокойно ношу раздельный купальник и хорошо себя чувствую. В любом случае, ваша кожа проделала большую работу, и это нормально — принимать свое тело таким, каким оно стало.